Глава третья. Мужчина продолжил осматривать рынок. К его удивлению, он так и не нашел системную броню, даже первого уровня. Как оказалось, ее всю скупает правительство. Но Сергей нашел что-то получше, а именно магазин боеприпасов. Этот магазин принадлежал правительству, и он оказался довольно популярным, ибо много людей покупали патроны коробками и ящиками. В городе было много групп охотников на зомби и животных. Хоть и есть магия с навыками, но старые добрые пули никогда не подводили. «Здравствуйте, я хочу купить 200 тысяч патронов 5.56». Сказал мужчина освободившемуся продавцу, который только что обслужил группу из четырех системщиков. «Здравствуйте, 200 тысяч? Подождите немного, я позову менеджера», — ответил продавец и убежал. Вскоре он вернулся, но вместе с менеджером, воякой средних лет. Хоть мужчина и был в гражданском, но не узнать в нем военного было невозможно. Мужчина прихрамывал на правую ногу, потому и работал менеджером, а не служил в армии. «Так это вы хотите купить большую партию патронов?» – спросил менеджер, осматривая клиента в системном снаряжении второго уровня, что немного удивляло. Обычно крупные партии боеприпасов заказывают либо люди, носящие третий уровень, либо в деловых костюмах. «Да». «Хорошо, но для начала позвольте ваши документы». Покупателю кивнул и передал свое удостоверение. Менеджер с помощью планшета его просканировал и принялся изучать личное дело необычного покупателя. «Сергей Витальевич, русский?» «Да». «С документами все в порядке, но у вас нет места для хранения такого количества товара», сказал менеджер и выключил планшет. «Где мне найти место для хранения?» «Да где угодно. Вы можете сами найти, можете воспользоваться услугами специализированных компаний, а можете арендовать у нас. Ну, сами понимаете, у нас оно дороже, но зато лучше охраняется». «Тогда лучше у вас». «Хорошо. Тогда поговорите с любым из продавцов, они подберут вам место», сказал менеджер и вернулся в свой офис. Дальше все пошло как по маслу. Сергею подобрали хороший склад в 10 минутах ходьбы от гостиницы, где он остановился. Аренда обошлась в 30 монет за сутки. Ключи от склада можно получить на посту охраны, предоставив документы. Магазин сам доставит патроны на склад, совершенно бесплатно. За 200 тысяч патронов было отдано 40 тысяч монет. За одну монету можно было купить 5 патронов, что оказалось дешевле, чем Сергей предполагал. Оплатив патроны, он получил расписку и запись в базе данных. Сказать, что он привлек всеобщее внимание, значит ничего не сказать. Мало кто потратит 40 тысяч на патроны, да еще и с такой легкостью. Далее богатый покупатель посетил магазин стрелкового вооружения. Их ассортимент был впечатляющим, но в основном продавались штурмовые винтовки и дробовики. Снайперских винтовок и тяжелого вооружения, к сожалению, не было. Но были пистолеты от системы третьего уровня. Стоили они недешево, целых 1500 монет за штуку. Из навыков предлагались лишь улучшающие зрение и реакцию. На рынке было много интересного. Там продавались снаряжение, книги навыков и даже материалы с монстров. Особо приглянулся панцирь какого-то ракообразного. Необычный панцирь был размером с легковой автомобиль. По словам продавца, обладателем панциря был мутант третьего уровня. Его не брали пули, и лишь электрические стрелы с магией смогли его одолеть. И то с большим трудом. Потому и цена была целых 15 тысяч монет. Панцирь заинтересовал Сергея. Им можно было укрепить экзоскелеты, либо транспорт. Да, много что можно было бы сделать. Конечно, при условии, что это действительно третий уровень. Что предсказуемо, на рынке цены оказались существенно ниже, чем в магазине. Плюс можно было торговаться. Но состоятельные клиенты, как правило, не посещали рынок. Да и ничего особо ценного там не было. Потратив 3 часа на изучение рынка, Сергей устал и проголодался, но получил исчерпывающую информацию о ценах в городе. Покинув рынок, он быстро нашел такси и поехал в гостиницу. В холле гостиницы Сергея поджидал мужчина средних лет в белом деловом костюме с красным галстуком. Он стоял у стойки ресепшена, о чем-то беседовал с регистратором, но, заметив реакцию девушки на зашедшего в гостиницу мужчину, натянул деловую улыбку и пошел тому навстречу. «Сергей Витальевич?» «Возможно», — холодно ответил Сергей Витальевич. Аннет еще на подходе к гостинице сообщила о странном человеке с охраной, что спрашивал о нем у персонала гостиницы. Недалеко на кресле сидел крупный мужчина, читающий газету. Только вот его руки были толщиной с ногу крупного мужчины, а плечи шире самого кресла. Это был системщик с навыком «Могучая сила», как минимум второго уровня. В другом углу стоял молодой маг в броне третьего уровня для магов и с посохом в руке. При этом на голове у него была камуфляжная рыбацкая кепка. «У меня к вам деловое предложение. Не хотите поужинать?» «Если за ваш счет, то с удовольствием», – жутко улыбнувшись, ответил Сергей Витальевич, из-за чего мужчине в костюме стало немного не по себе. На улице ждал лимузин, и не абы какой, а бронированный. Мужчины сели в роскошную машину, а охрана поехала на тонированном внедорожнике. Ехали в тишине, но мужчина в костюме не отводил взгляда от гостя, старательно его изучая. Сам же гость никак не реагировал на это и смотрел в окно. Периодически Аннет докладывала о разговорах охраны и о том, что подметила на улицах города. Дороги были практически пустыми, потому машины могли ехать очень быстро, но на светофорах все равно приходилось останавливаться. Через 10 минут они приехали к шикарному офисному зданию, точнее небоскребу Лиль Тауэр, башня Лиль, где на одном из верхних этажей находился самый роскошный ресторан города. Это жемчужина нашего города. Небоскреб был сдан в эксплуатацию за 2 месяца до начала апокалипсиса, а после его начала являлся убежищем для многих людей, также здесь. Мужчина в костюме решил сыграть роль гида и рассказывал всякую неинтересную ерунду, пытаясь развлечь гостя, но тому было не особо интересно. Сейчас ему отчитывалась Аннет. Сергей предусмотрительно оставил камеры в своем королевском номере, и в это самое время его аккуратно, но тщательно осматривала группа людей в форме уборщиц. Лифт остановился на 13 этаже. Гостей сразу же встретил приветливый персонал и проводил к большим стеклянным дверям. Дверь почтительно раскрыли, и 4 человек вошли в ресторан. Выглядел он богато и необычно одновременно. Стены исписаны живописью, изображающей дикую природу. На них висели красные турецкие ковры, охотничьи трофеи системщиков и многое другое. «Прошу выбирать, что хотите, не стесняйтесь», — сказал улыбчивый мужчина в костюме. Сергей, недолго думая, взял меню и внимательно изучил его. «А почему на рыбе этот значок?» «Ее нет в наличии. Янки захватили всю прибрежную зону, потому мы остались без рыбы», — быстро ответил мужчина в костюме. «Понятно. Значит, ваша вражда из-за еды?» «Именно из-за нее. Сами понимаете, источников пищи практически не осталось. Охота да рыбалка, ну и всякие необычные способы». «Понятно. Но тогда я буду мясо краба-мутанта, макароны с мясом змеи-мутанта и...» Было много интересных блюд, и Сергей не стеснялся. Заказал целых 5. Каждая стоила несколько сотен монет. «Пить будете? Тут подают великолепное вино». «Нет, я на лекарствах», — грустно ответил наглый проглот. Ужин прошел в спокойной и приятной атмосфере. Несмотря на то, что в ресторане было довольно оживленно, около 30 гостей и примерно 1 сотня телохранителей, что ожидали в специально отведенном месте. Мужчина рассказывал о всяких мелочах, о том, как город выживал, всякие байки и многое другое. Но Сергея заинтересовала лишь тема войны с Янки. Увидев заинтересованность своего гостя, мужчина в костюме с радостью поделился информацией. Конфликт начался месяц назад, когда силы города Лиль столкнулись с американскими войсками. Американцы зачистили логово генерала-зомби, что располагалось в национальном зернохранилище Франции, и, естественно, хотели забрать все зерно. Король Новой Франции был против, и началось сражение. Так как битва проходила на территории Новой Франции, то подоспевшее подкрепление заставило американцев отступить. Лиль же захватил зернохранилище и оперативно перевез все зерно в город. Американцы решили такое не прощать, плюс их очень интересовал новый способ производства еды, а именно те самые питательные личинки и съедобная биомасса. По словам болтливого мужчины, американцы, поняв, что не справятся с зомби, эвакуировали уцелевшие войска и часть населения восточного побережья Америки. Эвакуировались в Англию, посчитав Британские острова самым безопасным местом. Вместе с англичанами в ходе долгой и изматывающей войны они очистили острова от угроз, но к этому моменту встал вопрос об острой нехватке продовольствия. Дабы не начался голод, они решили захватить запасы еды соседних стран и найти альтернативные источники пищи. Теперь Британскими островами правит Совет Трех, что состоит из американского генерала, а ныне президента Новых Штатов Америки, короля Англии сомнительного происхождения и ирландского короля. Как Ирландия попала в Совет, мужчина не знает. «Я посмотрю, нынче много развелось королей». «Вы абсолютно правы. Я слышал, на юге Франции есть еще два короля, что воюют друг с другом». Рассмеявшись, ответил мужчина в костюме, а потом принял серьезный вид и вновь заговорил. «Что ж, предлагаю перейти к делу». «Согласен, но было бы неплохо, если бы вы все-таки представились», ответил Сергей, допивая свой чай. Ужин был весьма неплохим, но по сравнению с ингредиентами из убежища, местную еду можно смело назвать помоями. «Ух, как же у меня из головы вылетело! Простите мою бестактность. Я Шарль Лепаш, представляю клан Рубе». «Рубе? Это коммуна, что входит в город Лиль. В общем, я предлагаю небольшой обмен. Так получилось, что вы сегодня посетили мой магазин. В описании проданных вами предметов указывался некий сборочный стол». «Понимаете, у меня есть небольшой цех по производству оружия и брони, и мне бы очень пригодился этот сборочный стол. Но я вижу, что вы не испытываете надобности в деньгах, поэтому предлагаю вам редкие навыки или же редкое снаряжение. Что на это скажете?» «Нет», — лениво ответил Сергей, облокотившись на спинку стула. «Нет. Может, вас не устраивает цена?» «Если бы я решил продавать этот стол, то цена исчислялась бы семизначными цифрами. Однако я не готов с ним расстаться». «И мне никак не переубедить вас?» — спросил Шарль с суровым взглядом и раздражением в голосе. «Не-а», — предвкушая шоу, ответил мужчина. «Тогда вы не оставляете мне выбора». Громко сказал Шарль и похлопал в ладошки. Тут же прибежало 9 системщиков в снаряжении 2-3 уровней. «Хотите вы или нет, но вам придется отдать мне сборочный стол». «А это уже интересно», — подумал вслух мужчина, осматривая снаряжение пришедших системщиков. Его заинтересовали два человека. Один маг в полном комплекте снаряжения 3 уровня и лучник в частичном комплекте. У него было 3 из 5 вещей, а также лук 3 уровня. «Боюсь, за такую выходку вам придется немного раскошелиться, чтобы сохранить свои жизни», — весело сказал Сергей и щелкнул пальцами. В этот момент в зале появились 1000 бойцов в лучшем снаряжении, включая лучевые винтовки и мечи, а также 1000 орков. Сказать, что гости и телохранители испугались, ничего не сказать. Они попросту пересрались. «Несмотря на эту вопиющую наглость, я готов вас простить, но только если те двое отдадут все свое снаряжение». «Это вы не имеете права», — вскочив на ноги, заявил Шарль. «Почему же? Я читал закон, я имею право защищаться, если меня хотят похитить, ограбить или убить. И скажу я вам, что все происходящее здесь записывалось на видео. Вот, глянь». В руке мужчины появился телефон с включенным видео. Оно как раз было на моменте угрозы появления охраны. «Как?» «Как-как? Раком об косяк». Сергей сел рядом с бледным Шарлем и положил руку ему на плечо. «Ну так что, как тебе мое предложение?» «Какое?» — еле выдавил из себя француз. «Крайне выгодно. Для начала те два чудика отдадут все свое снаряжение третьего уровня. Это раз. Твой магазин будет покупать у меня копья по 200 монет за штуку. Это два. Ну и последнее. Я сделаю предложение твоему Данте. Если он согласится, то ты отпустишь его». «Это возмутительно. Я не могу на такое пойти!» Вскочив на ноги, прокричал француз. Он понял, что его не собираются убивать, потому осмелел. «Термар, будь зай, покажи моему дорогому партнеру, что с ним будет в случае отказа». Посмотрев на самого большого орка, сказал наглый вымогатель. Орк кивнул и пошел к столику, который Сергей поспешил перенести в убежище. Ему не хотелось портить чужое имущество. «Ты не тронешь меня?» — визгнул мужчина, видя приближение невероятно высокого и крупного качка в стальных доспехах, закрывающих все тело. Конечно, не весь доспех был из стали. Присутствовали детали из кожи, иначе орк попросту не мог бы двигаться. Когда Термар снял шлем, раздались крики ужаса и паники. Одна крайне впечатлительная женщина в годах завизжала так, будто она арахнофоб, а ее сейчас живьем ест огромный паук. Зеленое лицо орка оказало на нее невообразимое впечатление. Шарль тоже был в ужасе. Он даже хотел что-то сказать, но не успел. Орк схватил его за шею и высоко поднял. Шарль хрипел и вырывался, но против хватки существа с весом в 200, а то и более килограмм, у француза не было и шанса, даже если бы он был высокоуровневым системщиком. Термар поднес человека к себе и, оскалив клыкастую пасть, рявкнул на него, отчего тот испачкал пол, ибо мочевой пузырь не выдержал. «Не надо его есть, отравишься же. Да и думаю, он на все согласен. Ты ведь согласен, мой дорогой друг?» — спросил жестокий вымогатель, но в ответ услышал лишь хрип. «Я предполагаю, что он не может ответить. Отпусти его, пожалуйста». «Согласен, я согласен», — прохрипел француз, что освободился от хватки орка и упал на мокрый пол. Прокашлившись, он приказал своим лучшим телохранителям раздеваться. Однако те уже были раздеты. Они начали раздеваться сразу после озвученных Сергеем условий. Соломон в броне четвертого уровня перенес трофеи на склад убежища. «А теперь поехали. Познакомишь с Данте». Похлопав сыкуна по плечу, сказал вымогатель и, махнув рукой, вернул группу поддержки в убежище. «Кто ты такой-то?» — прорычал Шарль. «Меня обычно называют продавцом картошки, но мне больше нравится поставщик», — немного призадумавшись, ответил поставщик. «Так это ты!» — вскрикнул француз. Другие гости ресторана тоже сильно удивились. Было бы странно, если бы до такого большого города не дошли слухи о странном человеке, что продает картошку и оставляет после себя опустошенные руины. Сергей проигнорировал всеобщее удивление и потащил Шарля к лифту. Телохранители преградили дорогу, но не знали, что им делать. Умирать не хотелось. «Пропустите нас!» – выдавил из себя француз. Двое спустились на первый этаж, а там... Там уже ждали жандармы. 8 человек, все системщики. ПА. Стол, что Сергей спас от орка, был возвращен на место. Говорят на французском. «Стоять! Освободите господина Шарля Лепаш!» — крикнул один из жандармов и навел штурмовую винтовку на наглого иностранца, что посмел устроить беспорядок в сердце города. «Господа, я не нарушил ни один из законов». Уверенно ответил Сергей с помощью переводчика и положил телефон с включенной видеозаписью на пол, а потом толкнул его в сторону жандармов. Те внимательно изучили видео, особенно тот момент, где Шарль угрожает и пытается захватить Сергея. «Господа, мы с господином Шарлем пришли к компромиссу. Сейчас мы отправляемся на фабрику оружейников господина Лепаш, где он обещал познакомить меня со своим оружейником по имени Данте». Если тот согласится работать на меня, то я заберу его. Если нет, то удалюсь и больше никогда не побеспокою господина Шарля», — сказал иностранец, видя, что жандармы закончили просмотр видео и недоумевали о том, как им поступить. «Хорошо, я поеду с вами и проконтролирую все», — понимающе кивнул жандарм и предложил стать посредником. «Это было бы великолепно, благодарю вас», — ответил необычайно вежливый Сергей и пошел к выходу из здания. Через 5 минут лимузин, машины жандармов и внедорожники телохранителей добрались до фабрики. Это было небольшое здание, что раньше являлось небольшим торговым центром. Его охраняло около 30 хорошо вооруженных человек, и они были удивлены появлению жандармов, но ничего не предприняли. Пойти против жандармов означает подписать себе смертный приговор. Внутри фабрики было чисто и довольно симпатично. «Мастерская Дантон на 2-м этаже», — сказал Шарль и поспешил отвезти гостей на 2-й этаж. Вскоре они пришли к двери, что охраняло аж 4 системщика. Внутри оказалась настоящая мастерская. Много добычи из мутантов, ремесленные станки, железяки, неудачные образцы и многое другое. А вот самого оружейника не было. «Он, наверное, в личной комнате», — сказал Шарль и пошел к двери в другой части мастерской. Он был прав. Там и правда был Данте. Лучшим оружейником Шарля оказался невысокий коренастый мужчина. По нему было видно, что еще 1 или 2 месяца назад он сильно голодал. Оружейник лежал на кровати, а женщина средних лет профессионально делала ему массаж. «Софи, оставь нас». Массажистка кивнула, быстро собрала массажные принадлежности и убежала, а оружейник накинул на себя рубашку. Данте было около 35-40 лет. Выглядел он истощенным, и черные круги под глазами были тому ярким доказательством. «Босс, я уже выполнил план и немного отдохнул, чтобы восстановить манну», — пробормотал оружейник, не поднимая глаз. «Хочешь отсюда выбраться и работать всего 10 часов в день? Без выходных, но с полноценным питанием и высококлассной медициной», — выйдя вперед, заявил Сергей. В ответ Данте недоумевающе похлопал глазами. В руке Сергея появилось копье, и он передал его оружейнику. «Ты сможешь работать на особом устройстве для оружейников». «Я не могу, моя семья. Я и твою семью заберу», — пожав плечами, ответил наниматель. «Они в адаптационном центре. Господин Шарль обещал перевести их в город, когда я отработаю 2 месяца. Я их почти отработал». «Ты сможешь строить вот такие штуки», — перебив оружейника, сказал Сергей, и рядом появился боевой костюм с экзоскелетом «Штурмовик-2». Взгляды всех присутствующих вонзились в это чудо техники, а глаза Данте воспылали, но не менее воспылали глаза жандарма. «Сергей Витальевич, позволите и мне ознакомиться? И вопрос, оно продается?» – спросил жандарм. «Без проблем. И да, продается, но я еще не уверен насчет цены». Все, кроме Шарля, внимательно изучали чудо-броню. А получив разрешение владельца, и оружейник, и жандарм по очереди в него влезли и развлекались как могли. Оба остались в восторге. «Ну что?» «Я согласен, но вы должны найти мою семью». «Замечательно. Семью найдем. Товарищ Шарль, я думаю, наш договор выполнен, и вы не будете на меня в обиде?» — спросил Сергей. Видя, как лицо француза краснеет от гнева, мужчина лишь усмехнулся и подлил масло в огонь. «Не, ну можете попытаться сделать мне пакость. Лишнее снаряжение мне не помешает». «Не в обиде», — выдавил из себя француз, чуть ли не шипя. «Сергей Витальевич, а вы можете спасти других оружейников? Они тут на уровне рабов», — вдруг спросил Данте, и Шарль побледнел. «Данте, что ты такое говоришь?» «Рабов? Интересно. Пойдемте посмотрим», — перебив Шарля, сказал жандарм с горящими глазами. Как бы Шарль не отнекивался, но ему все же пришлось провести жандарма в главный цех на 1-м этаже, где трудилось 12 оружейников. Условия труда, точнее, полное их отсутствие, налицо. Оружейники были тощими, уставшими и вонючими. «Интересно, интересно. Господа, я представляю правительство и...» Далее прозвучала речь жандарма и был проведен опрос оружейников. Жандарм сразу вызвал подкрепление, и буквально через 5 минут всю фабрику заполонили жандармы и военные. Правительству тоже нужны оружейники, а тут целая дюжина. По итогу Шарлю придется выплатить крупный штраф и закрыть фабрику. Оружейников к себе под крыло заберет правительство. Ну, кроме Данта. «Сергей Витальевич, вот мой телефон. Позвоните, если будет нужна помощь. А также, как с вами можно поговорить по поводу бронекостюмов?» «Вы знаете, где я остановился. Передайте через ресепшн информацию о времени и месте встречи. Сегодня я буду занят, так что завтра». «Договорились», — радостно ответил жандарм и протянул бумажку. Вскоре Сергея с Данте подвезли к отелю. Сергей заселил оружейника в свой номер. Все равно там несколько спален. После небольшого разговора выяснилось, что клан Рубен нашел его в адаптационном центре. Узнав, что тот потомственный кузнец, ему предложили выгодные условия. Ему предоставляют редкий навык, сделают системщиком и прокачают до 5 уровня. Потом он отработает 2 месяца, а после этого его семье выделят квартиру и обеспечение. Но пока он работал эти 2 месяца, его зарплату обещали отдавать семье. По крайней мере, так ему говорили. Настоящее имя оружейника Морис Мория. По словам жандарма, группа беженцев, с которой пришла семья Мория, расположилась в 8-м районе адаптационного центра, и, судя по базе данных, в город они не переселялись. Внутрь адаптационного центра такси не согласилось ехать, потому Сергея высадили перед КПП. Адаптационный центр надежно охранялся и был огорожен решетчатым забором, что держится под напряжением. «Откуда у них столько электричества?» – пробормотал мужчина, глядя на забор, длина которого исчислялась десятками километров.